Не сдобровать было тому, кто на них посягал. Их сторожа только и делали, что, не зная отдыха, привлекали всех к ответственности. Да и Брисо самолично вели за всем строжайший надзор, источник их радости и горести. Они словно из засады шли с боем на свою прислугу, на фермеров, виноградарей и на всех соседей. Неуживчивость, сутяжничество, присущие их роду и всем провинциалам, пышным цветом расцвели в семье. Папаша Брисо весело смеялся, когда ему удавалось поймать в ловушку того, кого он подсиживал. Но не он смеялся последним. Противник был вылеплен из той же, из бургундской глины, его нельзя было застичь врасплох. На другой день в отместку он устраивал какой-нибудь подвох на свой лад, и все начиналось сначала. Конечно, Аннетту не втягивали во все эти дрязги. Брисо обсуждали их в гостиной или за столом, когда оружие и Аннетта, казалось, были поглощены друг другом. Но внимание у Аннетты было острее, и она следила за всем, о чем говорилось вокруг. Да и Роже вдруг прерывал нежную беседу и вступал в общий разговор, который велся с воодушевлением. Тут все начинали горячиться. Говорили, не слушая друг друга, об Аннетте забывали. Или утверждали, будто она свидетельница событий, о которых она и понятия не имела. Так все и шло. Но вдруг госпожа Брисо вспоминала о присутствии той, которая слушает их. Она пресекала спор, улыбалась ей сладенькой своей улыбочкой и переводила разговор на путь, усеянный цветами. И все, как ни в чем не бывало. И все опять становились приветливыми и милыми. Забавное смешение показной добродетели и вольных шуточек было характерно для стиля их разговоров. Под стать тому, как сочетались в замке жизнь на широкую ногу и скаридность. Весельчак Брисо любил побалагурить. Девица Брисо любила поговорить о поэзии. На эту тему рассуждали здесь все. Воображали, будто знают толк в поэзии. Вкус же их устарел лет на 20. О всех видах искусства суждения у них были незыблемые. Зиждились они на мнении, проверенном должным образом и высказанном нашим другом таким-то, членом Академии, притом сплошь украшенным орденами. Нет на свете у Мишек трусливей, даже у людей с весом, чем у таких представителей крупной буржуазии, которые почитают себя людьми передовыми и в области искусства, и в области политики, но которые не являются людьми передовыми ни в той, ни в другой области, ибо и в той, и в другой области они выступают и делают вполне сознательно, лишь после того, как другие выиграли за них сражение. Аннетта чувствовала, как она далека всем им, приглядывалась, прислушивалась и думала, «Да какое мне дело до всех этих субъектов?» Мысль, что мамаша и дочка вздумают ее опекать, уже не возмущала, а смешила Аннетту. Она спрашивала себя, что подумала бы Сильвия, если бы ее одарили такой семейкой? Вот бы ахала, вот бы смеялась. И порой Аннетта, оставшись одна в саду, тоже смеялась. Случалось, уже услышит, удивится и спросит, что вас так насмешило? Она отвечала, ничего, милый, сама не знаю, так, чепуха. И она старалась принять свой обычный благонравный вид, но пересилить себя не могла. Смеялась еще звонче, и даже в лицо госпожа Брисо просила извинения, а дама Брисо говорили снисходительно, но с легкой досадой. Она еще совсем дитя. Ну, пусть себе посмеется. Но не всегда ей бывало смешно. Ее чудесное настроение вдруг омрачалось. Целыми часами, озаренными радостью, была наполна нежности и доверия к Роже. Но вдруг, без всякого перехода, без всякой причины, на нее нападали хандра, сомнения, тоска. Душевная неуравновешенность, возникшая нынешней осенью, не только не прошла, а, пожалуй, усилилась за эти месяцы взаимной любви. Лавины обрушивались какие-то удивительно разноречивые настроения. Она-то раздражалась, язвила, зло подтрунивала, смотрела недоверчиво и надменно, сердилась и не объяснила, отчего. Немало усилий делала она-то, чтобы перебороть себя. Ничего хорошего не получалось. Она замыкалась в каком-то тревожном, враждебном молчании. Рассудок по-прежнему был ясен. Вот почему ее так поражали эти быстрые смены настроения, и она укоряла себя. И однако почти все оставалось по-прежнему. Зато, сознавая свои недостатки, она, и это скорее шло от разума, чем от души, начинала снисходительно относиться к недостаткам всех этих чучел. Опять невежа, простите, больше не буду. Они были родственниками Рожея.